Глава 38. Гоблины были крайне разочарованы, но повиновались своему командиру. Меня опустили вниз, выпутали из сетей. Несколько цепких, жилистых рук с длинными пальцами выхватили у меня кинжал, узел с припасами, сорвали с шеи противомагический амулет с аметистом. После этого меня связали. Я отчаянно вырывалась, когда гоблины с хохотом принялись щипать меня за грудь и пониже спины. На мою удачу главарь отогнал наглецов и раздал им затрещины. Это было не благородство. Он заботился лишь о том, чтобы доставить меня к эльфам живой. О том, что ждало меня дальше, я старалась не думать. Снаружи было темно. Непонятно, что было хуже. Провести ночь в пещере в компании полутора десятков диковатых гоблинов или прямо сейчас отправиться к эльфам. Посовещавшись, мои пленители решили не откладывать выгодное дельце. Они считали, что человеческие женщины довольно слабы и не хотели, чтобы к утру я умерла от голода или жажды. Пить и есть хотелось неимоверно. Голова кружилась от того, что я не спала уже вторую ночь подряд. Как ни прискорбно было это признать, в словах гоблинов были крупицы истины. Я наблюдала, как дикари распотрошили мой узелок и с подозрением принюхивались к пирожкам. Фрукты они тут же поделили между собой, а вот к выпечке отнеслись безобразно. Расковыряли пироги пальцами, выбирая изнутри яблочное повидло, а румяное тесто побросали на пол. «Эй вы!» – окрикнула я гоблинов. «У вас есть вода?» «Вода? Вода?» переглянулись они. «Человечка хочет пить!» Какие догадливые! Не прошло и минуты, как они вытащили откуда-то погнутую жестяную флягу и сунули мне под нос. При мысли, что к этому горлышку прикасались губы гоблинов, мне стало нехорошо, но жажда была сильнее. С помощью главаря я напилась воды, и в голове немного прояснилось. Я жалела, что так легко позволила отобрать у меня кинжал. «Надо идти! Сейчас! Быстро-быстро!» решительно сказал главарь и намотал на кулак веревку, которой были связаны мои руки. «Ночью идти опасно», – негромко сказала я. «Опасно. Ночью опасно. Плохое место». Я искренне согласилась с серокожим разбойником. Место и вправду оказалось плохим. Неужели Дара нарочно направила меня этой дорогой, надеясь, что я свалюсь в пропасть или меня разорвут хищники? Или, как сейчас, похитят дикие обитатели рокового хребта? «До эльфов идти далеко?» «Да», – не задумываясь, покивал гоблин. «Далеко, если стоять. Если идти, не так далеко». Оставалось рассчитывать лишь на то, что эльфы, как более разумный народ, не кинутся насиловать меня толпой или делить на части, чтобы сожрать. Возможно, мне удастся договориться с ними, ведь я не драконица, а у людей войны с пещерными эльфами никогда не было. «Эльфы не едят человечек?» – на всякий случай спросила я гоблинов. «Не едят? Не едят! Нет-нет!» – ответили мне сразу несколько дикарей. «Любят мучить, да?» «Пытать!» – весело сказал лысый и разъяснил. «Чтобы кричали!» «Отличная новость», – подумала я. Мы выдвинулись в путь. Теперь меня тащили на веревке, но это вовсе не означало, что не нужно было смотреть под ноги. Острые камни и зловредные колючки попадались среди скал на каждом шагу. Из-за яркого факельного огня ночь за пределами освещения казалась совсем темной. Не было видно даже звезд. Я часто спотыкалась. У меня сильно болели натертые ноги, а от жуткой усталости ломило все тело. Казалось, если я упаду, то уже не смогу подняться. Жизнь во дворце Альма и в роскошном замке дракона не приучила меня к длительным переходам. Гоблины были полны сил, видно, они привыкли бодрствовать ночью, а днем отсыпались в укромных норах. Казалось, что тьма не кончится никогда. Мы сделали короткий привал, во время которого мне снова дали напиться. И тогда мое сознание решило устроить мне передышку. Прислонившись спиной к камню, я соскользнула в небытие. «Грррр!» – отчетливо прорычали мне в ухо. Я вскинулась и увидела перед собой покрытую наростами лохматую морду. Алые глаза горели в темноте, как угли. «Мамочки!» – только и смогла пролепетать я. Гоблины с визгами и руганью носились по тропе. Между ними сновали белые существа размером со среднюю собаку и клацали челюстями. Собака, нашедшая меня, оскалила клыки. Длиной они были в палец. Я зажмурилась и закричала от страха. Главарь гоблинов оказался рядом, треснул по морде существа дубинкой. Оно скрылось за чахлым кустом и жалобно заскулило. «Эльфы-охотники! Хорошо, хорошо, мало идти!» «Мы уже близко», — поняла я и взглянула на небо. На востоке горизонт, местами взрезанный торчащими ввысь острыми скалами, уже окрасился в розовый цвет. Где-то там, во многих часах пути, просыпалась драконья страна Драскольд. Может быть, Эйден уже вернулся домой и хватился меня? К горлу подступил комок. Мне хотелось бы вернуться в ту ночь, когда мы впервые остались вдвоем, и поговорить с владыкой драконов на чистоту. Почему я недооценила его? С чего я решила, что этот сильный и мудрый мужчина не станет меня слушать, а сию же минуту полетит громить Альмиранию и жечь людей? Да, мне несколько месяцев вбивали в голову, что драконы – наши враги, что они жестокие, и у них не бывает никаких чувств. Что, если все это тоже ложь? Я окончательно запуталась и не видела никакого выхода. Мэйрон сбежал. Эйден теперь наверняка возненавидит меня, если, конечно, у владыки драконов есть чувства. Попытка выбраться на свободу и добраться до сестры с треском провалилась. Выглянув из-за валуна, я увидела, что гоблины сбились в кучу, а напротив них стоят с оружием на изготове эльфы. Слов было не разобрать. Похоже, говорившие общались на каком-то местном наречии. Однако главарь гоблинов несколько раз махнул рукой в мою сторону и что-то старательно объяснял предводителю эльфов. Кожа у пещерных эльфов тоже была серой, а глаза горели во тьме точно так же, как глаза их охотничьих псов. Дзорги, кажется, так их называл Риан. Сейчас эти жутковатые создания крутились возле хозяев, но я была уверена, по первому же приказу они способны разорвать клыками любого, на кого укажут эльфы. Я пошевелила пальцами. Руки были связаны крепко, освободиться не удастся, но ноги были свободны. Стараясь не издавать ни единого шороха, я аккуратно отползла от камня в густую тень скалы. Отсюда я увидела, что тропа, по которой меня вели, была не единственной. В нескольких десятках метров ниже пролегала еще одна. Она шла по краю обрыва, но вдоль нее росли обтрепанные всеми ветрами деревца. Если бы мне удалось спуститься, я могла бы попробовать улизнуть. Гоблины орали все громче, эльфы как будто не желали их слушать. Я же потихоньку перемещалась в сторону тропы. Спуск был крутым, как я одолею его без рук, я не представляла. Но это все равно было лучше, чем погибнуть в цепких руках гоблинов или от эльфийских пыток. Выбирать не приходилось. Я ползла, ползла и ползла, пока один из камней, на которых я оперлась сапогом, не сорвался с обрыва. Тело, помимо моей воли, заскользило вниз. Слишком крутым был уклон. Я попыталась замедлиться, но затекшие руки подвели меня. Скользкий пучок травы заставил развернуться, и я покатилась с горы кубарем, больно ранясь об острые края камней. Разогнавшись, я пролетела тропу и рухнула на висящее над пропастью деревце. Его корни затрещали и начали рваться. Я успела увидеть, что внизу меня ждут скалы и бурлящая в ущелье вода.